Я для нее не существую. Наверное, ей никто не нужен. Как дворник листья подчистую сожгла мосты, и свет любви нигде не обнаружен. Мы параллельными путями идем куда, не знаем сами. Зачем встречались, будто гнали нас плетями? Зачем расстались сами мы с усами? Начитался книг про святую любовь и воздвиг замок из песка. Не услышишь крик, пистолет у виска, а увидишь кровь. Если б знала ты, как меня съедает тоска, подарила бы мне миг, миг любви, и воздвиг замок из песка. Там цветы, но цветы завяли, все завяли цветы.